Глава 11. Проблемы начались во вторник. Ничто не предвещало беды. Обычное утро, совещание с руководителями отделов, отчеты, цифры, планы. И вдруг звонок от нашего крупнейшего клиента, компании «Астрал Технологии». Отказ от контракта, который, как мы считали, уже был заключен. Что значит «передумали»? Я сжал телефонную трубку так, что побелели костяшки пальцев. Мы же согласовали все условия на прошлой неделе. «Сожалею, Ильдар Викторович». Голос Демидова, директора «Астрал Технологий», звучал неискренне. «Но нам поступило более выгодное предложение». «От кого?» Пауза. Он явно не хотел говорить, но я знал, что не отступлю. «От Меркурий Финанс». «Наши главные конкуренты». Компания, с которой мы боролись за каждого крупного клиента в течение последних 5 лет. И чем их предложение лучше? «Условия конфиденциальны», — уклончиво ответил Демидов. «Но, скажем так, они были хорошо осведомлены о ваших условиях и предложили чуть более привлекательные». По спине пробежал холодок. Они знали наши условия. Конфиденциальные, детально проработанные условия, которые мы не раскрывали никому, кроме самого Демидова и его финансового директора. «Я понимаю», — ответил, стараясь говорить спокойно. «Спасибо за информацию. Удачи с новыми партнерами». Положил трубку и несколько минут просто сидел, обдумывая ситуацию. Мой мозг быстро анализировал возможности, просчитывал варианты и каждый раз приходил к одному и тому же выводу. «У нас утечка информации». К вечеру вторника стало ясно, что «Астрал» — не единственная потеря. Еще 2 клиента, с которыми мы вели переговоры, внезапно стали недоступны. Их представители перестали отвечать на звонки, переносили встречи и находили отговорки. В среду утром я вызвал Федорова, начальника службы безопасности. «Николай, у нас проблема». Начал, когда он вошел в мой кабинет. «Кто-то сливает информацию конкурентам. Нужно выяснить, кто и как это делает». Федоров, бывший сотрудник ФСБ, крупный мужчина с военной выправкой, кивнул. Он никогда не тратил слова впустую. «Какие сроки?» «Вчера. Но на самом деле, чем быстрее, тем лучше. Действуй тихо, без шума. Проверь электронную почту, телефонные звонки, все каналы связи. Но так, чтобы никто не заподозрил, что ведется расследование». «Сделаю». Просто ответил он и вышел. Следующие 3 дня прошли в обычной рабочей рутине, но внутри меня нарастало напряжение. Я старался вести себя как обычно, требовательно, сосредоточенно, профессионально. Но мысли постоянно возвращались к предателю в наших рядах. Кто? Кому мы настолько доверяли, что позволили получить доступ к конфиденциальной информации? И главное, почему? По вечерам я встречался с Александрой. Наши отношения развивались, становились все глубже и интенсивнее. Я никогда не говорил ей о своих подозрениях, отчасти потому, что не хотел нарушать конфиденциальность расследования, отчасти потому, что старался разделять работу и личную жизнь. С ней я мог забыть о проблемах, погрузиться в другой мир, мир, где существовали только мы двое, наши тела, наши души, открывающиеся друг другу. Она по-прежнему брала все под свой контроль, командовала, подчиняла меня своей воле, и я по-прежнему наслаждался этой капитуляцией, этой свободой быть уязвимым, ведомым, послушным. В пятницу вечером, когда все сотрудники уже разошлись, Федоров постучал в мою дверь. «Нашел», — сказал он без предисловий и протянул мне папку. Я открыл ее и начал просматривать документы. Распечатки логов, отчеты о сетевой активности, анализ трафика, технические термины, цифры, диаграммы. И посреди всего этого — имя, которое поразило меня как физический удар. Белова А.Д. Александра. «Это ошибка». Старался говорить ровным голосом. «Проверь еще раз». Федоров покачал головой. «Проверил 3 раза. Никаких сомнений. Информация уходила с ее компьютера. Электронная почта с вложениями, отправленная на анонимный адрес. Мы отследили, адрес зарегистрирован на подставное лицо. Но использовался с IP-адреса, принадлежащего Меркурий Финанс. Я смотрел на распечатки, не в силах поверить. Только не она. Только не она. «Что еще ты узнал?» — спросил, чувствуя, как по телу разливается холод. «Проверил ее биографию. Есть интересные моменты». Федоров открыл другую папку. Больше полугода назад она встречалась с Виктором Васнецовым. Роман длился недолго, они расстались. Виктор Васнецов? Имя было знакомым, но я не мог сразу его вспомнить. Сын Павла Васнецова, генерального директора «Меркурий Финанс». И тут все встало на свои места. Словно последний кусочек пазла лег на место, открывая полную картину. Александра, моя Александра, все это время... Что делать? Что делать? Хороший вопрос. Я смотрел в окно на ночной город, на мерцающие огни, на звезды, едва различимые сквозь городскую дымку, и чувствовал, как внутри меня все рушится. Я влюбился в нее. Не просто увлекся, не просто испытал физическое влечение. Я влюбился по-настоящему. Впервые за много лет я открыл ей свое сердце, свою душу. Я показал ей то, что никому не показывал. Я доверился ей. И все это время она использовала меня? Собирала информацию, чтобы передать ее конкурентам? Все это время она встречалась с другим? Она играла свою роль, а я поверил. Ярость и боль смешались в моей душе, образовав гремучую смесь, которая грозила взорваться. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Эльдар Викторович...» Голос Федорова вернул меня к реальности. «Пока ничего. Продолжай следить. Собирай информацию. Я хочу быть уверен на 100%, прежде чем предпринимать какие-то действия». Федоров кивнул и вышел, оставив меня наедине с распечатками, доказательствами, подтверждающими предательство самого близкого человека. Налил себе виски на два пальца без льда. Выпил залпом, чувствуя, как алкоголь обжигает горло. Это не помогло. Ни от ярости, ни от боли. Как я мог быть таким слепым? Таким доверчивым? Я, который всегда гордился своей способностью читать людей, видеть их мотивы, предугадывать действия. Как я мог так ошибиться? Все встало на свои места. Белова умело манипулировала, использовала меня. Знала, куда надавить. Я не мог поверить, что все, что у нас было, все наши ночи, все разговоры, все моменты близости, все это было ложью, игрой, планом. Налил еще виски, выпил. Снова не помогло. Телефон завибрировал, пришло сообщение от нее. «Освободилась раньше. Буду у тебя через час. Скучаю. А». Скучает. Как мило. Интересно, отправила ли она уже сегодняшний отчет своим хозяевам из Меркурия? Какие секреты она выведала у меня между стонами удовольствия? Не ответил. Просто сидел и смотрел на экран телефона, пока он не погас. Что мне делать? Конечно, уволить ее. Возможно, подать в суд за промышленный шпионаж, хотя доказать это будет сложно. Но сначала... Сначала я хотел выслушать ее объяснение. Хотел увидеть ее лицо, когда она поймет, что ее раскрыли. Хотел... Не знаю, чего я хотел. Может быть, чтобы она все опровергла, доказала, что Федоров ошибся, что есть другое объяснение, что я не ошибся в ней так фатально. Время тянулось мучительно медленно. Я сидел в своем кабинете, не включая свет, и смотрел на ночной город за окном. В голове крутились обрывки воспоминаний. Ее улыбка, ее глаза, ее тело рядом с моим. Ее голос, произносящий мое имя. Ее смех, ее стоны. Все ложь, все притворство. Неужели человек может так играть, так убедительно имитировать чувства, страсть, близость? Не услышал, как открылась дверь. Я почувствовал ее присутствие. По аромату духов, по легкому дуновению ветра, по тихим шагам. «Эльдар?» Голос звучит мягко, с нотками удивления. «Почему ты сидишь в темноте?» Не повернулся. Не мог заставить себя посмотреть на нее. Задумался. Услышал, как она подошла ближе. Почувствовал ее руки на своих плечах. Ее запах стал сильнее, когда она наклонилась, чтобы поцеловать меня в шею. «О чем думает мой задумчивый начальник?» Игривый тон, легкая улыбка в голосе. Наконец я повернулся к ней. В полумраке кабинета, освещенного лишь городскими огнями за окном, ее лицо казалось особенно прекрасным. Глаза яркими, губы мягкими, манящими. И мне было физически больно смотреть на нее, зная, что я для нее просто цель, просто средство для мести или получения информации. «О работе», — сухо ответил я. «У нас проблемы с клиентами». «Что-то серьезное?» Она присела на край стола так близко, что я мог бы коснуться ее, протянув руку. Не протянул. «Очень. Кто-то сливает информацию конкурентам». Выражение ее лица не изменилось. Ни тени беспокойства, ни проблеска вины. Либо она невиновна, либо она лучшая актриса из всех, кого я когда-либо встречал. «Это ужасно». В ее голосе прозвучало искреннее сочувствие. «И есть какие-то зацепки?» «Возможно». Я смотрел ей прямо в глаза, ища, выискивая любой признак неискренности, любое подтверждение моих худших подозрений. Не нашел. «Ну, я уверена, что ты справишься». Она наклонилась ближе, и ее рука скользнула по моей щеке. «Ты всегда со всем справляешься». Перехватил руку прежде, чем она коснулась моих губ. Сильнее, чем собирался, я увидел удивление в ее глазах. «Не сегодня, Александра», — холодно ответил я. «Я занят». «Эльдар». Теперь в ее глазах читалось замешательство. «Что-то случилось?» «Все случилось. Мой мир рухнул. Моя вера в тебя, мое доверие, мои чувства — все превратилось в пыль». «Ничего», — ответил, отпуская ее руку. «Просто много работы. Трудный день». «Я могу помочь?» Она все еще пыталась понять, что происходит. «Ты уже достаточно помогла», — подумал, но вслух сказал. «Нет, это на уровне руководства. Тебе лучше пойти домой. Я позвоню, когда освобожусь». Теперь в ее глазах читалась обида. Она не привыкла к такому обращению ни от меня, ни после всего, что было между нами. «Хорошо». Она выпрямилась и одернула блузку. «Если ты так хочешь». «Так будет лучше». Девушка постояла еще немного, словно ожидая, что я передумаю и скажу что-то еще. Затем кивнула и направилась к двери. «Спокойной ночи, Эльдар». «Спокойной ночи», — ответил, снова отвернувшись к окну. Когда дверь за ней закрылась, я почувствовал, как что-то внутри меня разрывается. Гнев, разочарование, боль — все смешалось в ядовитый коктейль, отравляющий душу. Ударил кулаком по столу, бессильный перед предательством, ложью и собственной слепотой. Ночной город за окном продолжал жить своей жизнью, безразличный к моей боли. А я сидел в темноте, глядя на огни, но не видя их, погруженный в мысли о женщине, которой отдал свое сердце и которая, возможно, все это время планировала меня уничтожить. Дьявол заключил сделку и проиграл.